Глава 28. Юпитер в домах. Про Юпитер всегда говорят только в контексте его положения относительно домов. Знак зодиака значения не имеет. Так как это огненная планета, она всегда несет огненную энергию, даже если находится в Козероге, Раке и других неогненных знаках. Цикл этой планеты 12 лет, а значит, в каждом из знаков она задерживается примерно на год. Если в вашей натальной карте Юпитер стоит в Раке в 5 градусе, то он вернется в это положение ровно через 12 лет. В астрологии это называется возвращением Юпитера. Считается, что жизнь человека в возрасте 24, 36, 48 лет может резко измениться в лучшую сторону, если он работает с этой планетой. Возможно, вы замечали резкие взлеты карьеры именно в 23-24 года, например, Марка Цукерберга и Павла Дурова. Я же в этом возрасте получила в подарок от мужа очень дорогую машину и заняла должность начальника отдела в компании с 1300 сотрудниками. Также не важна ретроградность Юпитера. Это самодостаточная социальная планета, и в натальной карте ретроположение никак не меняет его первоначальной функции. Ретроградность имеет значение только в определенных методах прогнозирования будущего. Юпитер в первом доме. Человек с Юпитером в первом доме стремится быть лидером мнений, выступать в роли наставника, которому все идут за советом или великим знанием. Такие люди жаждут известности. Им важно ценностной моделью, взглядами и убеждениями привлекать людей для дальнейшего взаимодействия. Когда человек с перводомным Юпитером не реализуется, не влияет на людей, не восхищает их, то страдает от лишнего веса и таким неэкологичным способом пытается занять больше места в пространстве и привлечь внимание. Негативный Юпитер приносит обладателю вместо популярности неуважение, злость и агрессию от окружающих. Таким людям важно выглядеть по-королевски и иметь сильный личный бренд. Юпитер во втором доме. Человек с Юпитером во втором доме имеет большие цели и амбиции в финансовой сфере и стремится к приобретению материальных ценностей. Втородомный Юпитер желает много денег и атрибутов богатства — яхты, машины, квартиры — и как можно быстрее. В позитивном проявлении человек с втородомным Юпитером зарабатывает через личный бренд и преподавательскую деятельность. Еще лучше, когда этот человек учит других зарабатывать деньги и ими распоряжаться. Это положение свойственно очень богатым людям. Если его реализовать, а именно прикладывать усилия соразмерные желаемому результату, то ценности и цели человека войдут в гармонию с потребностями общества. Когда человек с втородомным Юпитером хочет все быстро и сразу, не проявляя терпеливость и мудрость, то, как правило, начинает жить непосредством. А именно, чтобы приобрести атрибуты роскошной жизни, берет кредиты, влезает в долги, гнет пальцы. Рано или поздно по классике Юпитера приходит расплата, позор, долги, потеря репутации. Советую быть осторожными с Юпитером во втором доме и проявлять терпение, и тогда роскошная жизнь не за горами. Юпитер в третьем доме. Человек с Юпитером в третьем доме горячо желает быть экспертом в сфере коммуникаций с другими людьми, ведения соцсетей, продаж, транспорта. Он хочет стать источником мудрости для окружения, может заниматься образованием, открыть учебное заведение, писать книги. Ему важно гордиться своим образованием, окружением и ставить высокие цели в этих сферах. Часто окружение такого человека состоит из людей с высоким социальным статусом. Он может продавать предметы роскоши, элитарные знания, дорогие автомобили, и ему важно, чтобы, например, машиной можно было хвастнуть. В негативном проявлении третьедомный Юпитер приносит обладателю конфликты с братьями и сестрами, хейт в социальных сетях, проблемы с документами, автомобилем. Юпитер в четвертом доме. Люди с Юпитером в четвертом доме обладают высокими моральными ценностями и целями в сфере семьи и отношений с родственниками, чтят род, семью, традиции. как правило, стремятся приобретать жилье повышенного класса комфортности либо элитную недвижимость, чтобы при возможности этим кичиться. При отсутствии семейных ценностей у них возникают проблемы в личной жизни, с построением отношений, созданием уюта в доме, улучшением жилищных условий. В минусе Юпитер дает кровную вражду, семейный позор, потерю недвижимости, разводы. Если Юпитер в четвертом доме работает в плюс, то обычно такие люди объединяют вокруг себя всех родственников и транслируют сильные семейные ценности, которыми с радостью делятся с другими. Создают крепкие семьи и учат этому детей, которых зачастую может быть много. Юпитер в пятом доме. Человек с Юпитером в пятом доме имеет цели и ценности в сферах хобби, увлечений, бизнеса, сцены, детей. Часто такой Юпитер указывает на многодетность и провоцирует желание учить материнству и отцовству. Таким людям важно иметь элитарные хобби, которые они выставляют на показ, например, гольф, парусный спорт, стрельбу из лука, конный спорт и так далее. Могут стать отличными предпринимателями и наставниками для других людей. С легкостью основывают бизнес на любом увлечении. Также могут быть экспертами в теме свиданий и выступлений на сцене. В негативном проявлении пятидомный Юпитер может принести обладателю сложности с бизнесом, детьми и деторождением, влюбленностью, отсутствие хобби и в целом проблемы с умением радоваться и играть в жизнь. Юпитер в шестом доме. У человека с Юпитером в шестом доме очень высокие ценности в сфере работы, здоровья и заботы о других людях и домашних животных. Зачастую шестидомные Юпитеры создают и объединяют вокруг себя команду, вдохновляют коллег на цели. Им важно помогать другим людям и учить этому других. Любят заботиться о домашних животных, следить за своим здоровьем, могут стать экспертами в этих областях. Если же человек не реализует цели по Юпитеру в шестом доме, то планета награждает его проблемами со здоровьем, неприятными ситуациями с домашними животными, конфликтами на работе, потерей авторитета в коллективе, неуважением коллег. Юпитер в седьмом доме. Люди с Юпитером в седьмом доме высоко ценят партнерские отношения, стабильную крепкую дружбу, а также отношения с постоянными клиентами. Семидомный Юпитер может достаточно быстро стать весьма популярным персонажем среди других людей. Часто имеет в окружении известных людей, общение с которыми невероятно гордится. Женщина с семидомным Юпитером может иметь хорошего партнера либо выйти замуж за очень уважаемого в широких кругах человека. Им важно учить других людей построению партнерских отношений с супружескими ценностями, а также дипломатии, публичности, договоренностям. В минусе семидомный Юпитер проявляется проблемами в отношениях, в конфликтах с постоянными клиентами, а также в обесценивании окружающих. Человек с таким показателем может быть непопулярен и неуважаем обществом, хотя очень хочет признания. Юпитер в восьмом доме. Человек с Юпитером в восьмом доме ставит перед собой амбициозные цели в области сотрудничества с людьми в сфере инвестиций, рисковых операций, бизнеса, власти. Такому человеку важно идти в риск, не бояться кризисов, умножать прибыль, раскачивать энергию и влиять ею на других. Может учить других, как строить бизнес, кредитоваться, использовать других людей, не бояться рисковать, объединяться ресурсами с партнерами. При этом таких людей не пугает возможность провала предприятия. В негативном ключе восьмидомный Юпитер проявляется серьезными проблемами со здоровьем, операциями, воспалениями, инфекциями, крупной потерей денег, отсутствием наследства, проблемными кредитами, банкротством в бизнесе. Юпитер в девятом доме. Родная обитель Юпитера, в котором он чувствует себя наиболее комфортно и проявляет свои функции естественно. Человек с Юпитером в девятом доме стремится вести за собой людей, стать для них наставником и источником мудрости. Как правило, это лидеры мнений, которые ведут за собой множество людей. Любят жить в роскоши, им понятно и привычно статусное окружение. Так как Юпитер в девятом доме автоматически силен, такие люди имеют высокий потенциал мировой известности. Люди с девятидомным Юпитером могут очень быстро вырасти и снискать авторитет за границей. В случае с негативным Юпитером таких людей не уважают в обществе, зачастую сталкиваются с агрессией окружающих в попытке выделиться. Юпитер в десятом доме. Люди с Юпитером в десятом доме ставят масштабные цели в карьере и всегда стремятся к высокому социальному статусу. Их ценностная модель зиждется на ответственности, дисциплине, соблюдении закона и режима. Это настоящие мудрецы, которые реализуют навыки наставника, создавая большие корпорации с разветвленной структурой. Люди с Юпитером в десятом доме могут достичь большого успеха как в найме, так и в собственном бизнесе. Наиболее ярко потенциал они раскрывают на руководящей должности в компании, где каждый человек на своем месте и четко выполняет свои должностные обязанности. В негативном проявлении Юпитер в десятом доме приносит обладателю потерю столь ценного для него социального статуса, конфликты с руководителями, отсутствие карьерного роста и уважения на рабочем месте. Юпитер в одиннадцатом доме. Юпитеру в одиннадцатом доме очень важно ставить цели в масштабных проектах, политике, инновациях, а также объединять людей в крупные сообщества онлайн и офлайн. Женщины с одиннадцатидомным Юпитером часто имеют богатых покровителей, которые помогают им как в карьере, так и по жизни, либо обеспечивают деньгами. Одиннадцатидомный Юпитер может давать много контактов со статусными людьми и доступ в закрытые сообщества. В минусе Юпитер в одиннадцатом доме проявляется в виде отсутствия высокопоставленных покровителей, влиятельных друзей, потери репутации, отсутствия популярности, хейте и неуважении другими. Такой человек обучает, как вести блог, быть инфлюенсером, становиться популярным, быть вхожим в элитарные сообщества и объединять массы людей. Юпитер в 12-м доме. Цели и ценности человека с Юпитером в 12-м доме тесно связаны с творческими и духовными изысканиями, погружением в себя, изучением эзотерики, психологии и познанием тайн и мистики. Такие люди хотят вдохновить других выйти на более высокий уровень сознания, прийти к своей душе, открыть сердце, научиться любить и познать себя с помощью эзотерики. Им, как правило, чужды материальные ценности. Важна лишь их высоковибрационная миссия, высокодуховный смысл жизни, где они меняют к лучшему жизни множество людей, дарят им глубокие осознания. Их высокие цели проще всего реализуются за границей, в местах силы, единении с собой, душой, творческом поиске. Смысл жизни 12-домного Юпитера может быть непонятен людям с иными показателями в карте, но реализовать его сложнее, чем любой другой Юпитер. Негативное положение планеты может давать загадочные болезни, которые невозможно диагностировать, психологические отклонения, а также серьезные проблемы с законом. Если у человека проблемный Юпитер, необходимо пересмотреть свои цели и ценности согласно дому, в котором у него находится эта планета, и понять, адекватны ли они его текущему положению. Допустим, для человека с Юпитером во втором доме важно приобретать атрибуты роскошной жизни, брендовые вещи, автомобили премиум-класса и так далее. Но соответствует ли эта цель имеющимся ресурсам? Безусловно, мы можем ставить себе глобальные цели, но они, как минимум, должны быть выполнимы, а главное — соответствовать нашим возможностям. Если ваш ежемесячный доход составляет 100 тысяч рублей, а вы задались целью заработать 5 миллионов за тот же период, эта цель неадекватна текущим возможностям. Кроме того, при выборе труднодостижимых целей, как правило, сложно отследить динамику их выполнения. Более того, когда цель масштабная плюс нерелевантная обстоятельствам, мозг саботирует любые действия на пути ее достижения. Чтобы гармонизировать и реализовывать Юпитер в естественном для него направлении, Ставьте перед собой небольшие, реальные цели, либо разбивайте масштабную на этапы. Таким образом, вы будете видеть промежуточные результаты, а значит, действовать с большим воодушевлением.